Глава 28. Белогорск. Наши дни. Старый дедовский дом, вопреки мнению Виталия, показался Светлане сказочным жильем. Она всего один раз в жизни была здесь, когда-то очень давно, и все вызывало у девушки восхищение. И огромные жирные сорняки, ставшие еще наглее и упитаннее после их последнего посещения, и полусгнившая лестница, и почерневшая, пусть и двухэтажная избушка с протекавшей крышей. Туалет одиноким скворечником стоял чуть поодаль от дома. В двух шагах от него таким же скворечником красовался летний душ. «Как здорово!» — шептала Света, вдыхая чистый воздух, напоенный запахами ранних цветов. «Как здорово, Виталик! Это райское место! Смотри, там речка! В ней можно купаться, правда? А там, на горизонте, лес! Будем ходить туда, собирать грибы и ягоды. Ты не против?» «Не против». Громов подхватил сумки. «Зайдем в дом. Если мы собираемся здесь ночевать, нам нужно сделать хотя бы влажную уборку. Или мы задохнемся от пыли». «Идет». Девушка шутливо засучила рукава батника. «Где у деда ведро и швабра?» «Только учти, что дед носил воду из колодца, который в 200 метрах от его дома», — усмехнулся Виталий. Но сестру это не испугало. «Если он в таком возрасте совсем справлялся, то нам сам Бог велел», — хихикнула она. «Виталя, все в кладовке». Наверное, женское чутье подсказало ей, где лежит метла, швабра и ведро. «Пойдем к колодцу, покажешь, где он находится, и на первый раз поможешь донести». «Только на первый». Виталий тяжело вздохнул. «А еще нам нужно переодеться во что-нибудь рабочее», — предложил он. «Я захватил 2 комбинезона». Он открыл сумку и швырнул Светке тот, что поменьше. «Поторопись». Она не возражала. Переодевшись, ребята принялись за уборку. Глядя на Светлану, которая яростно скребла пол, вытирала пыль, любуясь заблестевшей поверхностью, Громов удивлялся. Он никогда не говорил дяде, какого мнения о двоюродной сестре. Однако всегда считал ее избалованной неженкой, неспособной заварить кофе. «А тут на тебе!» Когда молодые люди помыли окна, дом, словно прозрев после долгой слепоты, повеселел, будто приосанился. «Мебель мы с тобой поменяем», — решил Виталий. «Занавески тоже купим новые. Дом сделан из добротного дерева, хотя и почерневшего. Найду фирму, которая обновит фасад. Пусть у нашей семьи будет дача, где каждый сможет отдохнуть от трудов праведных, верно?» Света кивнула. Ее белое личико пересекала черная полоса пыли. Вероятно, девушка смахнула пот тыльной стороной ладони, и она оказалась испачканной. Странно, но полоса ее нисколько не портила. Наоборот, придавала какой-то задорный, моложавый вид. Она вышла во двор и развесила мокрые тряпки на деревянном заборе. «Мне кажется, на сегодня хватит этих праведных трудов», — констатировала сестра. «Давай примем душ и попьем чаю». Виталий не возражал. Летний душ здорово освежил обоих. Вода, нагревшаяся за день, не обжигала, а ласкала утомленные тела. Когда детектив вышел из душа, Света уже накрывала на крошечной веранде, где Сергей Лаврентьевич, по рассказам Вадима Сергеевича, любил почаевничать. Она красиво разложила блины, нарезала копченое мясо, выделявшееся розовыми ломтиками на белых тарелках с золотой каймой, и ждала, когда закипит самовар, набитый еловыми шишками. Громов с удовольствием вдохнул аромат смолы. «Кто тебя научил разжигать такой самовар?» — поинтересовался брат, вытирая полотенцем лицо. Света погрозила ему тонким пальчиком. «Обижаешь. Уже забыл, как мои и твои родители разжигали его на маленьком озере, на которое мы ездили по выходным?» «Ну, вспомнил?» По берегу озера росли огромные ели, Из шишек мы с тобой строили домики, кораблики и запускали в темную воду. Что касается самовара, я пристально наблюдала, как мама это делала. Папа говорил, что такой чай самый полезный. Надо же! Виталий сел на скрипнувшую скамейку и провел рукой по влажному лбу. А я почти ничего не помню. И чай не помню. И озеро, и запаха смолы. «Для меня было очень важно ездить с родителями на озеро», — продолжала Света, украшая колбасу веточками укропа. «Когда-то цыганка сказала маме, что меня найдут в озере, и она до смерти боялась брать меня в места с водоемами. Ты никогда не обращал внимания, что при ее жизни мы редко ездили на море?» «А ведь точно!» Виталий хлопнул себя по колену и поморщился. «Что-то такое припоминаю». Он отправил в рот кусочек ветчины и с аппетитом принялся жевать. «Кушать хочется». «Живительный воздух развил такой аппетит». «Да», — отозвалась Света с набитым ртом. Они быстро опустошили тарелки, не заметив, как стемнело. Света принесла керосиновую лампу, несмотря на то, что в багажнике лежал электрический фонарь. В кладовке отыскала еще и керосин. Она загадочно улыбнулась. «Правда, так романтичнее. Кроме того, керосин отгоняет комаров, а их здесь», — Света шлепнула по голой руке, — «предостаточно». «Боюсь, керосин всех не разгонит», — сказал Виталий и хлопнул по щеке, размазав мерзкое насекомое. «Пойдем в дом». «Окна защищены сетками. Нам повезло, что в комнаты эти твари не проникнут». «Пойдем». Света опять стукнула по комару, уже вонзившему узкий хоботок в ее нежную кожу. «Помоги собрать тарелки». В комнате на первом этаже девушка уютно устроилась на старом диване. «Буду спать на первом, на этом диване», — решила она. «А ты на втором. Не возражаешь?» «Не возражаю». Виталий смотрел на дрожавшее пламя лампы, вспоминая Надежду. Когда-то она попросила его свозить ее за город, в охотничий деревянный домик, где вместо электричества были такие же керосиновые лампы, которые они так и не зажгли. Рыбу молодые тоже не поймали. Они постоянно целовались, а с заходом солнца отправились в дом и занялись любовью. Господи! Как это было давно. «Думаешь о своей девушке?» Света, как всегда, поражала чуткостью. «Знаешь, мне нравилась Надежда. Может быть, ты зря с ней расстался?» «Она заслуживает лучшего. Громову не хотелось говорить на эту тему. А твои потлатые друзья?» «Ты не позвонишь им? Не похвастаешься новым жильем?» Она покачала головой. «Нет, сейчас я открою тебе одну тайну, о которой не знает даже отец. Однажды в байкерском клубе я выпила текилу и будто сошла с ума. Даже при слабом свете керосинки он видел, что она сделалась пунцовой. А потом... потом случилось ужасное. Я переспала с девушкой Виталя. Самое паршивое, что я все проделывала в сознании и испытывала все ощущения, но ничего не могла предотвратить, да и не хотела. На следующий день ко мне пришла эта девушка, пришла в институт, сказала, что влюбилась в меня без памяти и что любовь между женщинами — это обычное дело. У нас консервативная страна, а в Европе лесбиянки даже в почете. Впрочем, какое это имеет значение, если две девушки любят друг друга? Ее слова показались мне не лишенными смысла, и я отправилась с ней в гостиницу. С тех пор я не интересуюсь мужчинами, Виталя. Она вздохнула. У меня есть Тамара, о которой папа не имеет ни малейшего представления. А потлатые байкеры — просто прикрытие. Когда мы приведем в порядок дом, Тамара будет жить со мной. Мне не будет ни скучно, ни страшно, уверяю тебя. Только вот не знаю, как сказать об этом отцу. Он меня не поймет». Громов заскрипел зубами и хрустнул пальцами, в миллионный раз обругав себя за привычку. Такого от Светы он не ожидал. Так вот откуда мужская стрижка, мужиковатая одежда, походка, как у мужчины. Дружба с байкерами, катание на байке, а не на легкой женской Тойоте Камри, которую отец подарил ей на 18-летие. Вероятно, все чувства отразились на его лице, и Света, заметив это, бросила с обидой. «Вот ты меня тоже осуждаешь. Знаешь, когда-то я задумывался над темой гомосексуалистов и лесбиянок», — отозвался молодой человек, «и пришел к выводу, что это не мое дело. Пусть только они не вербуют в свои ряды тех, кто способен жить нормально». Она расхохоталась. «Мы с Тамарой никого не вербуем, даже наоборот, шифруемся. А ты можешь спать спокойно, мой двоюродный братик. Я читала множество историй, когда двоюродный брат с сестрой занимаются интимом. Нам с тобой это не грозит». Аж камень упал с души, шутливо брякнул Виталий. «Ладно, давай застелим постели. Где-то у деда должны быть комплекты чистого белья». Комплекты нашлись в шкафу, упакованные, как и говорил Вадим Сергеевич, в полиэтилен, ни разу не пользованные. И Света выбрала себе белье с огромными розами. «Какое красивое!» — восхитилась она. «Наш дед был, видимо, аскетом, если постоянно спал на рваных простынях, игнорируя новое и прекрасное». «Его дело». Виталий взял себе обычный комплект белого белья. Он всегда любил все однотонное. Хорошо, что в этом загородном поселке проведено электричество. Дядя Вадим подарил деду два телевизора, по одному на этаж, но не знаю, пользовался ли Сергей Лаврентьевич хотя бы одним. «Вот уж чего не знаю, того не знаю», — Света расхохоталась. «Мне, например, тоже неохота смотреть телек. Лучше немного почитаю. А ты можешь щелкать каналы. Ну, спокойной ночи». Она чмокнула его в щеку, и Громов по скрипучей лестнице, казалось, грозившей развалиться, осторожно поднялся на второй этаж. В этой комнате, кроме небольшой кровати, старого шатавшегося стола и такого же ветхого стула, ничего не было. Телевизор, примостившийся на тумбочке, не отличавшийся возрастом от другой мебели, казался инородным телом. С потолка на проводе спускалась обычная лампочка. Да, Светка права. Дед определенно был аскетом. Удобно устроившись на кровати, Виталий потянулся за пультом и включил телевизор. На его удивление, он показывал, но изображение оставляло желать лучшего. Местная антенна работала плохо, и Громов подумал о тарелке. Нужно приобрести ее завтра. Завтра. Завтра полно дел. Тарелка — это ерунда. Кроме того, надо последить за сестричкой Машей и навестить Колю. И еще. Еще. Что еще было необходимо завтра? Эта мысль уже не высветилась в затуманенных мозгах Виталия. Пульт мягко выпал из его ослабевших рук, и детектив провалился в сон. Виталий проснулся от того, что кто-то сильно тряс его за плечо. С трудом разлепив веки, он увидел в свете полной луны Светлану в белой ночной рубашке. Озаренная серебристым светом, она напоминала привидение. Лицо мраморное, искаженное ужасом, заставило его вздрогнуть. «Что случилось, Света?» Он приподнялся на локте, заглядывая ей в глаза, расширенные от страха. «Почему ты не спишь?» «Спишь?» Ее руки дрожали, голос срывался. «Как можно уснуть?» «Виталик, в этом доме кто-то есть». Громов заморгал, стараясь прогнать сон. «Кто-то есть?» «Да кто здесь может быть, кроме нас?» «Ты вместе со мной наводила порядок в доме. Мы никого не видели, верно?» Она сжала пальцы так сильно, что побелели костяшки. «Я говорю, тут кто-то есть. Впрочем, вставай и пойдем со мной. Послушай сам». Выругавшись про себя, Виталий опустил ноги в резиновые тапочки, поднялся, почувствовав укол в пояснице, и поплелся за сестрой. Они спустились по лестнице, издававшей скрип, будто эхом разносившийся по старому дому, и, подойдя к столу, остановились, словно по команде. Света приложила палец ко рту. «Тише! Ты слышишь?» «Вот опять! Опять!» Она прижалась к брату, который весь превратился в слух. И действительно, то, что он услышал, его поразило и испугало. Дом будто гудел. И Громов, напряженно вслушиваясь, никак не мог понять, что нарушало тишину. Однозначно, это были не те звуки, которые привычны всем. Скрип рам, завывание ветра в трубах, шелест листьев, крик потревоженной птицы. Кто-то невидимый ходил по дому, шлепая ногами, стуча по столу и стульям, дребезжа умывальником. А потом наступила тишина, угнетающая, неспокойная. Не сговариваясь, брат и сестра ринулись в маленькую кухоньку, где еще недавно мирно готовили ужин. Старый умывальник с облупившейся зеленой краской явно потревожили. Вода стекала струйкой в раковину с ржавчиной посередине. Одна оконная рама была приоткрыта. Оба прильнули к окну, наблюдая фантасмагорическую игру теней на огороде. «Там кто-то есть», — шептала Света. «Это не человек. Это призрак. Призрак нашего деда». Виталий пытался ее успокоить, хотя ему было не по себе. «Если призрак деда, он ничего нам не сделает. И вообще призраки ничего никому не делают. Их не следует бояться. Во всяком случае, живые гораздо опаснее». Света плеснула воду из чайника в большую железную кружку и залпом выпила. «Виталий, что делают в таких случаях?» Она продолжала дрожать. «Ну, чтобы выгнать всех призраков к чертовой матери. Я не хочу. Я боюсь жить с ними бок о бок. Ну, сделай что-нибудь, прошу тебя». Виталий обнял ее и прижал к своей груди, чувствуя, как бьется ее сердечко. «Ты просто не привыкла жить в таких домах», — попытался он ее успокоить. «Возможно, твой папа предвидел это и не хотел пускать в дом ни тебя, ни Машу. Но потом все же разрешил тебе здесь жить, чтобы проучить». Света махнула рукой. «Да я не об этом. Мне здесь нравится, и я не собираюсь уходить. Я читала, что с призраками можно бороться». «Только не вспоминай фильм «Охотники за привидениями», — пошутил Громов. «Но призраками, если таковые есть, я займусь не на шутку. Здесь недалеко маленькая церковь. Не знаю, ходил ли туда дед и знаком ли он с батюшкой, но я намерен с ним познакомиться и пригласить сюда, чтобы осветить дом». Света подняла на него усталые глаза. «Два бездонных озера. Ты и вправду это сделаешь? Завтра же». Виталий отстранил ее и подтолкнул к дивану, подняв с пола скомканную простыню, брошенную Светой в панике. «А теперь ложись и спи крепким сном». Девушка замотала головой и вцепилась в его руку. «Виталичка, миленький, я переночую у тебя в комнате», — плачущим голосом проговорила она. «Постели мне на полу. Может быть, в кладовке найдется старая раскладушка? Только умоляю, не оставляй спать одной. Я умру от страха». Держа ее за руку, Громов почувствовал, как пульсировала жилка. Ему стало безумно жаль сестру. «Ну как я могу тебя выгнать?» Он погладил вздрагивавшее плечо. ляжешь на кровати, а на полу примощусь я. Со своей стороны обещаю тебе безопасность». Света вздохнула с облегчением. «Спасибо». Не отпуская руки ледышки, он повел сестру на второй этаж. Когда они оказались в маленьком коридоре возле комнаты, девушка остановилась и прислушалась. «Виталя, они снова здесь!» «Тише! Замолчи!» Детектив, держась за перила, вглядывался в темноту. Он ничего не видел, но звуки вернулись. Дом снова наполнился ими, кто-то поднимался по скрипучей лестнице, тяжко вздыхая. И Виталий, метнувшись в комнату, взял фонарь и, включив его на всю мощь, осветил лестницу. Ему показалось, что-то черное метнулось в угол, черное с крыльями, будто летучая мышь. Может быть, это и была летучая мышь, неизвестно как залетевшая в дом и поселившаяся здесь, как ей казалось, навечно. Но это экзотическое животное не могло подниматься по лестнице, шаркать, вздыхать, скрипеть. Света подавила крик. «Ты видел? Что это?» «Летучая мышь», — буркнул Виталий. «Пойдем спать». «Но мышь не может! Не должна!» Света задыхалась, тонкие губы посинели, зрачки расширились. «Что тут творится, Виталя?» Громов увлек ее в комнату и потрогал деревянную дверь. «Сейчас ты ляжешь спать на кровати, а я запру дверь». Он проверил засов, и тот противно скрипнул. «Сюда не проберется никто. Верь мне, пожалуйста. А завтра мы выгоним нечистую силу из дома». Света залезла на кровать и, укутавшись одеялом, тихо всхлипывала. Громов, открыв шкаф, вытащил оттуда несколько подушек, еще один комплект белья и, соорудив себе что-то вроде мягкого матраса, улегся, стараясь заснуть. Но кто-то невидимый, вероятно, задался целью оставить молодых людей без сна. Он пыхтел, скрипел, подкашливал, шаркал. Потом звуки переместились на потолок, словно кто-то на чердаке стирал белье на стиральной доске. Потом послышалось мяуканье кота, ворчание собаки, писк, виск. «Мы не осмотрели чердак», — прошептала Света. «Там никого нет», — уверенно ответил детектив. «Собаке и коту сюда не пробраться. Дед законопатил все щели, чтобы дом не осаждали крысы и мыши. На предложение дяди Вадима завести кошку он категорически отказался». Девушка торопливо перекрестилась. «О, Господи! Спи!» Виталий сам укрылся с головой простыней. Но это не помогло. Брат и сестра до рассвета не сомкнули глаз. Они задремали только под утро, когда солнце немного позолотило верхушки старых яблонь. Задремали, не замечая и не слыша ничего и никого.